Эта вероятность кажется многообещающей, раз уж мы с самого начала предполагали, что татуировка Томаса — нечто вроде карты острова сокровищ. Когда я ввела цифры в географический поисковик, то оказалось, что цифры 47201320 соответствуют географическим координатам в Австрии, 47 градусов 20 минут северной широту и 13 градусов 20 минут восточной долготы. Даниэль несколько секунд молчал, переваривая информацию, сообщенную Алисией. «Потрясающе!» — воскликнул он. «Ты серьезно? Смотри, Австрия очень большая. Во всяком случае, мы знаем, что партитура не увезена из Австрии. Томас мог бы хранить ее в Новой Зеландии или спрятать здесь, в Испании. Готов поставить на кон свою голову. Партитура находится в Вене». «Рискованная ставка», — заметила Алисия, — «если учесть, что один обезглавленный у нас уже есть». Глава 44. Младший инспектор Агилар принес инспектору Матеусу стакан кофе с двумя пакетиками сахара. «И как там дома у Мараньона?» «Могу хоть сейчас провести семинар на тему смертной казни во Франции во времена Французской революции, но, не считая этого, никаких следов». «А гильотина? Он дал разрешение на осмотр?» «Слишком поздно. Она в Париже, в мастерскую скрипичного мастера. Ее чистят и налаживают. При этом исчезают все следы ДНК. Разве столь подозрительного поведения недостаточно, чтобы снова просить судью о прослушивании? Сейчас я напишу отчет. А когда буду передавать его в суд, снова буду добиваться судебного поручения. Но не питай иллюзий. Эта женщина еще с предыдущего дела настроена против нас, и добиться от нее сотрудничества будет нелегко. А ты... пришел к какому-нибудь выводу на основании имеющейся у нас информации? Кое-что привлекло мое внимание, и это связано с мобильником жертвы. Что ты имеешь в виду? Знаешь, когда человек пишет сообщение и не может сразу его отправить, большинство телефонов сохраняют это сообщение в папке «Черновики». Я просматривал отчет экспертов-криминалистов относительно мобильного телефона Томаса. Там не было сообщения, которое бы меня заинтересовало. В папке неотправленных сообщений было всего одно сохраненное. Вот такое. DGG CXFIFXSL. «Никакое это не сообщение», — сказал Матеус. «Если это никакое не сообщение, зачем сохранять его в папке «Черновики»?» Глава 45. Суфи Лучани дала Даниэлю диск в формате MP3 с записью репетиции ее отца. Вернувшись вечером домой после разговора с Алисией, Даниэль поставил диск на компьютер и выяснил, что это довольно большой аудиофайл, около 60 мегабайт, со звучанием 1 час 25 минут. Включив воспроизведение, Даниэль сразу определил, что микрофон был расположен рядом с возвышением дирижера, поскольку голос Томаса звучал близко и отчетливо. В течение первых 15 минут слышался только шум настраиваемых инструментов и реплики дирижера относительно париков и камзолов, которые им придется надеть в день премьеры. Ровно на 16.5 минуте раздались удары палочки о пюпитр, наступила мертвая тишина, и началась первая часть 10-й симфонии Бетховена. По мере развития музыкальной темы Даниэль делал пометки в записной книжке. Некоторые фрагменты он прослушивал по 10 раз, добиваясь полной уверенности, прежде чем что-то решить. Через некоторое время он понял. Теперь он в состоянии доказать, основываясь на конкретных музыкальных данных, что партитура могла быть создана только Бетховеном. И хотя было уже поздновато, тут же позвонил на мобильник судье Родригес Ланчес, чтобы сообщить ей добрую весть.